Глава 14. «Итак, у тебя будет одна попытка. Ты же в себе уверен?» Данте оглядывается по сторонам. Девушки танцуют так, словно пришли на кастинг холостяка. Извиваются, демонстрируя всю пластичность и умение быть максимально гибкой. Но эти таланты явно рассчитаны на тех, у кого выгодно сосать, а не таких болванов, каким сейчас выглядит Данте. «Естественно. Выпьем или сразу выберем жертву?» «Я не пью». «Боже, Ольховская, ты не можешь быть еще скучнее, чем я думал. Тогда чего прицепился, раз я такая скучная?» «Люблю марать белый лист». «Ты уже достаточно его замарал?» Фыркаю, смотря на возможных жертв. «Это не должна быть слишком отчаявшаяся женщина, вроде вон той у бара, которая даже на официанта смотрит голодным взглядом. И не должна быть богатая дама из высшего общества, которая решит сделать Данте своим молодым любовником. А вот эта простая девочка, которую сюда явно притащили насильно подруги, может подойти. А так как у Данте нет денег на выпивку, ему придется применить все свое обаяние, чтобы она согласилась хотя бы с ним потанцевать. Но если Данте сильно повезет, и она окажется не столь стойкая, то придет на помощь Максим, который уже написал, что в клубе и готов действовать. Просто рыцарь. Потом обязательно отблагодарю его своим фирменным печеньем. Сам Данте с кем-то тоже переписывается, а потом поднимает голову, убирая телефон. «Ну что, выбрала овечку?» «Да, вон та в очках. Ты же любишь марать чистые листы?» «Точно. Ну что, я пошел?» «Давай». Говорю с улыбкой, а у самой под ложечкой сосет. Не может же он настолько быть себе уверен. Мне нельзя проигрывать. Просто нельзя. Дальше я наблюдаю поразительную изобретательность Данте, от которой у меня скрипят зубы. Он ловко развязывает узел одного из официантов, цепляет на себя фартук и берет поднос как раз для стола, за которым сидят девушки. Они встречают его улыбками, но все внимание Данте сосредотачивается на жертве в очках. Милый и невзрачный с виду, и мне даже жалко ее немного, потому что она может поверить, что понравилась Данте, как поверила я в день нашего первого и последнего свидания. Девушки за столом жертвы идут танцевать, а Данте ловко садится рядом, скидывая передник, очевидно делая вид, что его смена закончилась. Я смотрю на это, стиснув зубы, понимаю, что могу проиграть, и лишь надеюсь, что эта с виду девственница не окажется настолько глупой, чтобы отдаться парню вот так, при первой встрече. Но чем больше времени проходит, тем теснее становится их общение, тем чаще она облизывает губы, а глаза сияют даже под очками. «Кажется, ты проиграешь», — прилетает сообщение от Макса, и мне остается только скривить лицо, читая дальше. Данте слишком хорош, не видел ни одной девушки, которая ему бы отказала. Даже жаль, что ты оказалась такой же. Читаю слова и почти наяву ощущаю его разочарование мною. Ну и пусть. Главное, чтобы помог. Иначе придется мне терять 2 года обучения. Никто меня в октябре не возьмет учиться. И да, я уже жалею, что затеяла игру. Не понимаю, во что ввязываюсь. «Высказать, какая я вертихвостка, ты можешь потом. Лучше помоги». В ответ ничего не приходит, а девушка уже планирует покинуть клуб компании Данте. Тут и видео взрослого не надо. Понятно, что она согласна на все. Тогда снова остается открытым вопрос. Зачем он изнасиловал меня, раз такой способный к соблазнению? Внезапно к девушке подходит настоящий официант. Она кивает и отходит от Данте к кассе, чтобы оплатить счет, пока ее подруги продолжают плясать на танцполе. Каждый нерв натянут, потому что если они уйдут, победа Данте будет неоспорима. Я внимательно слежу за девушкой, которой бармен выдает чек. Что-то говорит. Она переворачивает чек и что-то читает. Напрягается всем телом, идет к Данте и влепляет ему довольно смачную пощечину. Он реально не ожидал, насколько опешил, смотря на нее. Она выкрикивает какие-то слова ему в лицо, а потом просто уходит. «Пожалуйста», — приходит на мой телефон, а у меня прямо внутри от радости грудь распирает. Неважно, почему она это сделала, но факт остается фактом. Данте проиграл. И завтра в нашем институте дышать будет свободнее. Моя жизнь вернется на круги своя. Я снова буду думать про учебу, а не про изнасилование, про Данте, про то, почему он не оставляет меня в покое. Его взглядом, наверное, можно было бы резать сталь. И даже неловко от улыбки, которая словно приклеивается к моему лицу. «Я выиграла!» — говорю ему, когда он подходит ближе. «Ты подготовила бармена, чтобы он написал ей о нашем споре». «Что? Вот это засада! Нет, я сидела тут и не двигалась с места». «Значит, кого-то подготовила. Знала, что честно тебе не выиграть». «Нет, я сидела тут». «Телефон дай». «Нет», — сую телефон в сумочку. «Ты проиграл. Смирись и прими поражение с честью, если знаешь, что это такое». «Макса подговорила». «Только этот тюфяк готов был меня подставить». «Что? При чем тут Максим?» «Хватит юлить, Ольховская!» «Это тебе хватит нести чушь! Ты проиграл и завтра должен уехать из Москвы!» Он усмехается, смотря на меня, как на мясо. «Да завтра еще так далеко, Ольховская! Приятной ночи!» Говорит он и просто уходит, оставляя меня сидеть и смотреть ему вслед. «Я победила! Я радоваться должна!» Но все, что могу, это сглатывать страх, который, словно моросящий дождь, окутывает дымкой. Становится холодно, не по себе. Умом я понимаю, что сделала правильно, но вот подспудный страх не дает радоваться в полной мере. Вздрагиваю, когда сбоку появляется Максим. И если Данте его сейчас увидит, поймет, что я лгала ему в лицо. «Ну что, получилось? Ты довольна?» «Типа того, ага». Улыбаясь ему неловко. «Проводить?» «Нет. Слушай, если Данте увидит тебя рядом, он подумает... Ну, сам понимаешь». «Что ты мне с ним изменяешь?» «Нет. Это глупо. Скорее, что ты мне помог выиграть. Ты не обижайся». «Да какие обиды, Люб. Увидимся завтра». «Да-да». Прощаюсь с ним и тороплюсь скрыться в толпе. Иду сквозь нее, врезаясь в спину какого-то бугая. Моя сумочка отлетает в сторону, и мне приходится ползать по полу, чтобы ее найти. Несколько раз кто-то об меня запинается, но я не могу потерять сумку. Блин, надо было держать ее крепче. Наконец вижу сумку, которую поднимает рука, до боли знакомой в клетчатой рубашке. «Ты еще тут?» «Ну, повеселиться мне кто мешает? Моя так называемая девушка?» «Веселись сколько хочешь». Забираю свою сумочку у него из рук. Буквально вырываю. «Это же твоя последняя ночь в столице!» «Скучать-то будешь?» «Даже не подумаю», отворачиваясь, шагая к выходу. «И все бы хорошо, я почти у выхода, как вдруг свет мигает, а потом и вовсе гаснет. Где-то недалеко раздается крик. «Всем на пол, руки за голову!» Я от страха вся сжимаюсь, пытаясь рвануть в сторону, но меня сбивают с ног. Я испуганно кричу, падаю на пол. Кто-то пробегается по мне, но вскоре мне до боли заводят руки за спину, ведут со всеми и усаживают на диванчике, после чего загорается яркий свет, и люди в черной форме начинают трясти всех на предмет наркотиков. Я невольно ищу глазами Данте. Он тоже тут, рядом с мужчинами. Мы переглядываемся, по его взгляду ничего не прочитаешь, но смотрит он, не мигая, прямо на меня, словно чего-то ждет. Я же дико нервничаю, потому что в такой ситуации не оказывалось никогда. У кого находят запрещенку, уводят, у кого пусто, отпускают. Мне бояться нечего. Я никогда не употребляла, тем более никогда не хранила. Наконец доходит очередь и до меня. Дышу ровно, когда мою сумку берут в руки и вытряхивают. Еще секунда, я уйду отсюда, доберусь домой и забуду все это, как страшный сон. Еще немного потерпеть, не разреветься, как ребенок, хотя именно это хочется сделать больше всего. Так-так, девушка, это тянет на большой срок. В машину ее. Что? Я не сразу понимаю, что это обо мне. Нет, нет, это не мое. Все вы так говорите. Уводите. Следующий. Я не виновата, я ни в чем не виновата. Данте, Данте! Невольно кричу. Но он продолжает сидеть на месте и смотреть, как меня уводят немигающим взглядом. И я клянусь, что его губы растягиваются в дьявольской усмешке.